В Завалишино приехали к обеду. У благочинного в этот день стряпались для гостей пельмени, и он пригласил на пельмени батюшку. На дьякона же не обратил внимания, лишь холодно кивнул ему. И с виду благочинный был холодный, тощий, длинный, с длинным худым лицом и длинной бородой, цвета очень рыжего. Глаза же у него были бесцветные, как бы мертвые, словно смотрел не человек, а заводная кукла. И губы его двигались тоже как-то механически, словно на невидимых шарнирах. Говорил он протяжно, длинно, медленно и вяло. Точно изо рта у него, как у фокусника, тянулась бесконечная бумажная лента. «Прошу», — тянул он длинной белой рукой, указывая батюшке на дверь в столовую, откуда слышался гомон голосов. Дьякон вышел во двор, его томило желание поскорее отправиться к фельдшеру и потом на базар за покупками, но на дворе под навесами он увидел многочисленное общество, подобное стае воробьев в ненастье. Там на грядках телег, на опрокинутых баранах, а то и прямо на земле, расположилось десятка два дьяконов и псаломщиков, уже давно и терпеливо ожидавших великого часа испытания. Тут был тучный диакон Божедомов из очень богатого прихода, одетый в великолепный подрясник цвета весенней зелени, золотой цепочкой на груди, державшийся гордо и в отдалении. Прислонившись к тележному колесу, сидел псаломщик Выжигин из мордовской деревни в рваном сером подряснике, с лицом скуластым, безволосым, злым и пыльным. Он пришел пешком за 30 верст. И с параличной правой рукой, отчего, когда он крестился, рука его забирала выше головы, а потом далее плеча. И потому над ним все смеялись, а он всех ненавидел. Еще тут был диакон Ястребов, лысый высокий человек с грустной улыбкой, и сын его, дьячок Ястребов из другого прихода, рослый волосатый человек в черной рубахе разбойничьего вида. Они были известны по всей епархии тем, что лет уже 12 судились друг с другом из-за 300 кизяка, сожженного отцом, и иерусалимского сундука, похищенного сыном после смерти матери. А многих диакон знал, и тех, которых знал, звал по отчеству. Маркович! — направился он к Выжигину. — Как поживаешь во славу Божию? Выжигин, заслышав его голос, поспешно встал и с лицом внезапно расцветшим, радостью тянул свою параличную руку куда-то мимо дьяконовой руки. Дьякон сам поймал его руку и, крепко пожимая, спрашивал, «Трепыхается-то в брюхе-то?» И говорил ободряюще, «Ничего, ничего, Маркович, не трусь, Господь выудит». Выжигин хотел что-то сказать и не сказал, только молчаливо улыбался. И уж не отходил от диакона, а все почему-то гладил его по плечу. Диакона окружили и стали жаловаться, что всех оторвали от работы, и неведомо для чего, какие же экзамены, или на старости лет учиться людям, забросивших хозяйство. Да тут, дай бог, только времени на пропитание-то добыть. И кому это надо? Ястребов отец жалостно кричал, что суда праведного ныне и у владыки не сыскать, а какие-то там экзамены повыдумали, чтоб людей мучить. «Я человек лысый!» — кричал Ястребов и взмахивал себя над головой руками, словно отгоняя мух. «Я от горя волосы потерял. Что отвечать буду?» «А вы не думайте, Василич, что отвечать-то?» «Да как же не думать, Макар Иванович?» Макар Иванович таинственно подмигнул. «Господь шепнет!» Из отдаления диакон Божедомов насмешливо отозвался. «Сам не знаешь, никто не шепнет. Я вот все знаю, так ничего не боюсь». «Все это только Богу известно, Кириллыч». «И мне, потому что я все Божие слово прочитал». И Божедомов гордо смолк в своем отдалении. «А я знаю только одно, — сказал Ястребов отец, — что есть Господь батюшка, и что он не допустит моему сыну-разбойнику над правдой торжествовать». И он торопливо принялся говорить что-то об иерусалимском сундуке, но Ястребов сын грубо прервал его. «Я пусть разбойник, а ты вор!» «Ты вор!» — побежал Ястребов к сыну. «Ты вор! Ты материн сундук украл!» «А сколько я месяцев навоз копил для кизяка, ты учитывал? Разоритель, непочетник!» И пошел гвалт. Тщетно пытался Макар Иванович примирить их. Диакон и сын налетели друг на друга петухами и выкрикивали обидные слова. Гвалт возрос до того, что старая цепная собака принялась яростно лаять, а из окна выставилась голова Благочинова. — Что случилось? — спрашивал он, вяло пережевывая слова. Ястребов отец бросился к окну. — Ваше высокоблагословение! Разбойник! 12 лет! Сын! Я подавал! Прошение! Но Благочинный замахал руками и поспешно скрылся. Собака еще долго продолжала лаять и ворчать. За окнами в комнатах слышались говор, смех, звяканье рюмок. Дьякона с сыном, наконец, разъединили, и Макар Иванович наставительно говорил им, а потом и всем. «В миролюбии жить подобает во славу Божию». Владыка мне сказал, «блаженны чистые сердцем». А свара человеку уши застилает, он Господа не слышит, ибо глаз Господа тих. Ученый-псаломщик, прошедший духовное училище с черными усиками и не по летам важным видом, сказал с легкой насмешкой, «Господь говорит в громе и огне». Макар Иванович повернулся к нему. «А ты бойся, когда он заговорит в громе огне-то, тогда уж поздно с ним разговаривать, в единый дух испепелит». «А с вами он что же?» — надсмехался псаломщик. «В тишине разговаривает?» «В тихости, друг, в тихости, со всяким человеком в тихости. Он завсегда так. Думаешь, совсем человек пропал, а Господь-то и шепнет». «И вам шептал?» «А как же? Я потому ничего и не боюсь, он завсегда со мной, Господь-то». «Как что? А он и тут. Вот недавно он мне в сонном видении смерть послал, и там мне сапоги заказала». «Сапоги?» Все сгрудились вокруг Макара Ивановича, даже диакон Божедомов слегка придвинулся. «Зачем же смерти сапоги?» «Всякая Божья тварь холод чувствует. Только видение-то это вещее было. Должен человек один в приходе у нас помереть. И мне было указано сапоги ему сшить. Я пошел к нему, а он и заказал мне. И ему это на потребу, да и мне на пользу вышло. Господь-то все к обоюдному благу устрояет. Я этими сапогами смерть-то и перехитрю». «Как так?» «Да она к диаконице подбирается, а я диаконицу не отдам, ни за что не отдам. Я ее смерть-то в жизни уже 2 раза перехитрил». «Как же это было, Макар Иванович?» «А вот как». И Макар Иванович принялся рассказывать. Незаметно он оказался в центре этой пестрой толпы. Все встали или уселись поближе к нему и внимательно слушали, а он поместился верхом на колесе и разглагольствовал. «В те поры я еще в городе жил. В 1892 году это было. Ходила по городу холера. Ходит себе холера, косит народ православный, а я хоть бы что, и не думаю о ней, дело-то Божье. Пускай ходит Божья тварь, на Бога работает. И шел я раз от одного заказчика. Хороший был человек, штабс-капитан Зернов. Задатку я от него 5 целковых получил. Иду. Навстречу мне все это черные телеги, а я хоть бы что. Иду, посвистываю. И вдруг чувствую, подкатило враз так. И вниз, и вверх пошло. Забежал я в один двор, прочистился». Опять иду, а меня и корчит, и гнет, и мутит, и весь свет передо мной побежал вправо да влево, как на волнах морских, а нет-нет, да и вверх ногами встанет. И дома, и заборы, и телеги, перепуталось все, а соборная колокольня точно по небу круги чертит. Ноги подогнулись, вижу, падать учну. Стал я на перекрестке, глаза к небу возвел, шепчу, «Господи, помоги! Господи, научи, шепни, что делать-то?» Смотрю-то вверх, а на углу дома, на 3-м этаже, рука. И показывает эта рука пальцем куда-то. Посмотрел я по пальцу, вижу вывеска «Трактир». Сердце во мне взыграло. Шепнул, думаю, Господь-то, «Эх, была не была». Повидался, даже сил прибыло. Забежал я еще раз во двор, опростал себя со всех концов, да в трактир, да в отдельную комнату, да кричу рому, коньяку, водки, рижскую бальзаму, по-господски, чтобы. А там знали меня, смеются. Макар Иваныч кутит. Ладно, думаю, кутит. Да и ну наливаться. Нальюсь, нальюсь, сбегаю, выпростаюсь и опять наливаюсь. А брюхо ремнем изо всех сил стянул. И такое пошло кружение, все ходит, все пляшет, и уж где одно лицо, там 10. А потом меня приятель портной Семен Иванович из-под стола достал и домой представил. Макар Иванович сделал радостный жест, как рукой сняло, во славу Божию. Все молчали. В задумчивости, покачивая головами, молчали только диакон Божедомов, мрачно сказал: «Враки! Господь пьяницам не помогает, ибо сказано: курильщики табаку и нюхальщики оного не внидут в Царствие Небесное». «Да я, Кириллыч, не курю и не нюхаю!» Диакон Божедомов гордо пожал плечами. «Все равно!» В этот момент Выжигин, все державшийся возле Макара Ивановича и все хотевший ему что-то сказать, он никогда не мог подобрать настоящих слов и говорил не те, какие надобно, вскричал высоким голосом: «У меня тоже!» И припал ему к плечу и заплакал. «Умерла!» Плакал он тяжело, не закрывая глаз, только слезы бежали по лицу, а кругом него смеялись. «Мордовка померла!» За которую он судился-то, Авдотня с назадником. Выжигин повернулся к ним с искаженным лицом. «Сволочи!» — закричал он сквозь слезы. «Она была мне!» Но он так и не смог сказать, что она ему была, и опять зло, пылко сквозь слезы выкрикивал. «Она там лежит, а я экзамен, я похоронить не могу!» Почему-то смеялись вокруг и боском, и в октаву, а Выжигин нелепо выкидывал свою параличную руку. «Сволочи!» Но тут и Макар Иванович пришел в гнев. «Что вы бесовским смехом-то смеетесь?» Ему ответили: «Да ведь по любовнице плачет, а вы не кшните. Ничто любовница не человек. Христос и блудницу простил, во славу Божию. А вы ничто судьи?» Вокруг смущенно смолкли. А Выжигин хватал Макара Ивановича руками, пытаясь обнять. «Милый, она ведь меня, Косорукова, она ведь...» И опять он никак не мог сказать, что она. А Макар Иванович гладил его, как дитя, по голове и утешал, перебирая разные милые слова и вспоминая знакомых святых. На дворовое крыльцо вышла девочка, пестро разряженная, и звонко крикнула: «Которые дички и декана батюшка требуют?» Пестрое общество всполошилось и, отряхиваясь, приглаживаясь, оживленной гурьбой направилось в дом. В толпе Ястребов отец протиснулся к Макару Ивановичу и таинственно прошептал ему на ухо: «А как вы думаете, старик, а ежели в синод подать? О чем это ты, Василич? Касательно сундука-то». Макар Иванович взглянул на него строго: «Иди к Богу с чистым сердцем, он шепнет, что сделать». Ястребов отец досадливо отмахнулся. Зала благочиннического дома, куда собрались экзаменующиеся, была большая, низкая комната, просто обставленная с обилием старинных стульев, цветами на окнах, портретами владык над старым клеенчатым диваном. Крашеный пол был чисто вымыт, даже лоснился, и тяжелые пыльные сапоги входивших робко и с опаской по нему ступали. В углу, близ изразцовой печи, стоял большой ламберный стол с зеленым сукном. Перед ним у стены кресло для благочинного и еще 3 стула для членов благочинческого совета и ассистентов. Дикана прошли в передний угол к образам подальше от стола и с испуганным видом потирали руки, а псаломщики жались позади диканов. И никто не решался сесть. Важно расселся только диакон Божедомов. Ястребов отец схватился был опять с сыном, случайно оказавшимся по соседству, но их тотчас же испуганно разняли и разъединили. Выжигин все держался около Макара Ивановича. Макар Иванович никогда не бывал ни на каких экзаменах, и ему было любопытно и немного страшно. Но потом он даже погордился и подумал: а вот как бы дьяконица посмотрела на него сейчас, как он отвечать будет. А то, что он в ответах блеснет, он немало не сомневался. Службу-то он, слава тебе, Господи, изучил за 8 лет. А что будут вопросы помимо службы, он даже не подозревал. Вот дверь стала медленно отворяться, все зашевелились, а потом замерли. Важно вышел благочин с кипой бумаг. Бумаги разложил по столу, сам уселся в кресло. Появился черный, тучный священник с суровым лицом, другой еще толще, так что с трудом протолкнулся в двери и был собой весь какой-то серый и как бы неживой. И еще один маленький, рыжий, вострый. Все они, говоря полушепотом, расселись за стол, черный рядом с благочинным, а другие по бокам. Благочинный взял какую-то бумагу, не спеша надел очки и, строго взглянув по направлению пестрой толпы экзаменующихся, медленно начал читать консисторский указ, заключавший в себе архиерейское распоряжение о производстве экзаменов для испытания в познании истин православной веры младших членов клира. Но члены клира ничего не могли понять из этого чтения, потому что благочинный подолгу жевал каждое слово, делал к нему приставки и при этом как бы играл губами на невидимой гармонии. А архиерейский, да, вот. В комнате душно было, где-то билась большая муха в стекло. Бесконечная вялая лента слов все тянулась изо рта благочинного, как у засыпающего фокусника, и, казалось, он наматывал ее себе на руку, помогая ей в чтении. Серый батюшка дремал и уж совсем стал походить на покойника. Но вот благочинный положил бумагу на стол, а на нее свою длинную белую руку и сказал: «Встаньте!» Должно быть, это слово полагалось по какой-то программе, так как и без того все стояли. Тогда благочинный медленно поднялся и сам: «Помолимся, пойте Царю Небесный». Дикана и псаломщики повернулись к иконам, пропели довольно стройно указанную молитву, но благочинному показалось этого мало. «Еще поем молитву перед учением». Но молитвы этой перед учением никто не знал, а кто и знал, давно позабыл. Все искоса посматривали друг на друга и подталкивали друг друга локтем. Походило, что младших членов клира поставили в угол, и они стояли там в смущении спиной к экзаменаторам. — Ну что же, — торопил благочинный. Все молчали. — Не знаете? Кто-то глухо отозвался. — Забыли. — Ну тогда я того прочитаю, молитесь. И благочинный сам принялся читать молитву. Но что-то он читал и очень долго, и никак не мог кончить, потому что, подходя к концу, на каком-то слове сбивался опять к началу. Он начал отдуваться, багроветь, помогать себе руками, будто утопал и пытался выплыть. Наконец его спас черный священник, подсказавший нужное слово. Благочинный опустился в кресло в крайнем смущении и шептал соседу: «Какое обстоятельство! Заколдованное место!» Сделали поверку и стали вызывать. «Выжигин!» Псаломщик подошел к столу. Макар Иванович смотрел вслед, и ему было очень его жалко. Лицо Выжигина подергивалось, нижняя губа стремилась уйти вперед, а он ее все втягивал. Больная рука была прижата к груди, а здоровая не находила места. Он испуганно взглянул на разложенные по столу бумаги, точно тут собирались судить его, бросил мутный взгляд на черного священника, строго глядевшего на него, опустил глаза и более не поднимал их. — Ну, — затянул благочинный, — что вы скажете относительно предмета сего, как его, о, да, и обернулся к черному священнику. — Вопрошайте, отец Леонид. Отец Леонид заговорил густым голосом, медленно и отчетливо, словно не торопясь рубил что-то очень твердое. — Кто был первым праведником? — Выжигин молчал. Серый батюшка слегка всхрапнул, испуганно полуоткрыл глаза. Из соседней комнаты доносились взрывы смеха и звон рюмок. — Ну, — тянул благочинный. А сам, прикрывший ладонью рот, нагнулся к отцу Леониду. — Уповательно. Адам? Отец Леонид отрицательно качнул головой. Благочинный смутился. — Так вопросите полегче. Отец Леонид спросил. — Кто был Иисус Христос? Выжигин молчал. Тут уж рыжий батюшка высказывавший нетерпение, завертелся на стуле и заговорил скороговоркой. — Что же вы воды в рот набрали? Говорите, говорите, отвечайте, кто ж был Господь наш Иисус Христос? Выжигин молчал. — Рыжий батюшка вышел из себя. — Да вы в Бога-то веруете? — закричал он. Выжигин поднял глаза. — Верую! — шумно прошептал он. И сделал попытку перекреститься, но рука его ушла куда-то за голову, и все принялись смеяться. Обсаломщик густо до слез вспыхнул и больше не сказал ни слова. Ему задали еще несколько вопросов, но, видя тщету своих попыток, с миром отпустили. Однако, отойдя от стола и уже в дверях, Выжигин обернулся и сказал злобно: «Буду владыке жаловаться». За столом пришли в недоумение, пошептались. Потом вызвали несколько молодых псаломщиков, отвечавших бойко, но не впопад, кроме одного ученого-псаломщика, который вдался даже в подробное объяснение тайны Пресвятой Троицы, и его едва могли остановить. «Довольно хорошо, но я должен объяснить еще относительно значения Святаго Духа. Будет довольно, спасибо». Псаломщик отошел с сожалением. Макар Иванычу становилось все больше не по себе. Он прислушивался к вопросам и ответам и чувствовал себя как бы в дремучем лесу. Уж тут дело было не в одном служебном уставе, а в чем-то таком, в чем он не мог и разобраться. Впрочем, он сейчас же и утешил себя. «Что не знаю, отвечу по разумению. Из дьяконов не выгонят, и прихода хуже не найдут. Ничего, Господь выудит». Вокруг него уже шептались, что малознающих будут перемещать на худшие приходы, и лица у всех были растерянные, кроме дьякона Божедомова, который был уверен в себе непоколебимо. Вызвали Божедомова. Вышел он гордо и на вопросы отвечал с оттенком даже некоторой важной снисходительности. «Кто был первым праведником?» — повторил свой вопрос черный священник. Дьякон ответил, не задумываясь: «Сатанаил». Благочинный даже раскрыл рот в виде буквы «О». «Сатана?» Диакон важно подтвердил: «Да». «Из каких же это вы святцев взяли?» — усмехнулся отец Леонид. «Из книги живота, сирич Библии». Рыжий батюшка суетился. «Пусть объяснит, пусть объяснит, пусть!» Божедомов улыбнулся гордо. «В суе объяснять, сие речено бысть, когда еще ни неба, ни земли не было, а уж немец на заборе трубку курил». «Что? Какой немец?» «Обыкновенный немец, который трубку курит. А как звали, не сказано». Рыжий батюшка даже взмахнул руками от негодующего волнения. «Да при чем тут немец?» «Имея уши слышать и дослышит, сие притча. Сатанаил-то кто? Еще когда ни неба, ни земли не было, а уж он ангелом был. Кто ж первый праведник-то?» Невольно все засмеялись, даже серый батюшка ожил и проговорил каким-то могильным голосом, не шевеля губами: «Вот так диакон чертов праведники произвел!» Но смех этот возрос до удушливого хохота, когда диакон на вопрос, кто виновник первородного греха, ответил с важностью: «Адам и его мадам». При этом смотрел победоносно. Но дальше стало уже и трудно иметь с ним делом. Он знал решительно все и ни перед чем не затруднялся, отвечал обстоятельно, со множеством славянских речений, но никак нельзя было понять, о чем он говорит. Благочинный даже побагровел и нервно гладил себе бороду, зажимая ее в кулак и постепенно выпуская. Он перебивал дьякона просьбой ответить непосредственно на вопрос. «Спрашивайте», — гордо говорил дьякон, — «я все знаю». «Да ведь я же вас и спрашиваю, для чего сходил на землю Господь наш Иисус Христос?» Божедомов презрительно улыбался и с оттенком превосходства и снисходительности начинал говорить, что дьявола зовут «Искай, кого поглотите, ибо он рыщет, подобно тати в нощи». В Писании же сказано: «Ржа не точит и тать не подкапывает». «Ну хорошо, но при чем тут это? Для чего же Христос-то сходил?» Диакон торжественно поднял палец. «Имея уши слышать, и да слышит». Его, наконец, оставили в покое. Он гордо удалился, и Макар Иванович слышал, как ученый-псаломщик, смеясь, прошептал ему: «Да вы хоть бы сказали, для того, мол, чтоб тать не подкапывала». Божедомов ответил презрительно. «Много будут знать». Макар Иванович притомился, отошел в уголок и присел за толпой на стул, предаваясь грустным размышлениям о дьяконнице, как вдруг в зале поднялся великий шум, вызвали диакона Ястребова. И как только Ястребов вышел к столу, он положил на стол сложенный в четверо лист бумаги и быстро начал говорить, не дожидаясь вопросов, что сын его в могилу сводит. — Да здесь не суд, — сказал благочинный. — В суды-то я подавал. Через вас же, ваше высокоблагословение, 12 лет, ваше высокоблагословение. Здесь экзамен. — Какой мне экзамен? Я лысый человек, яко Елисей. Уж от горя все перезабыл. Иерусалимский сундук, ваше высокоблагословение, матер на наследство. Из толпы раздался грубый голос. — А кизяк кто сжег? Дьякон обернулся и спетушился. — Ты вор, ты вор, а ты сжигатель. За столом пришли в волнение. Благочинный метал руками, как на шарнирах. Черный священник вскочил и грозно кричал, чтобы замолчали. Но Ястребов отец прыгал у стола, грозил сыну и вопиял. — Иди, иди сюда, давай иди сюда, к суду. — Иду. — Иди, иди, вор. — Иду, поджигатель. Сын выступил из толпы. В волнении он засучил рукава своей черной рубахи, как бы готовясь к сражению. Лицо его, круглое, как блин, выражало свирепость. На все готовую. Он шел, твердо ступая пыльными сапогами. «Отдай мой кизяк!» А дьякон наскакивал на него. «Отдай мой сундук!» «Навоз мой верни!» «Матер на благословение вороти!» К ним сбежались дикана, псаломщики, ухватили их за руки. Благочинный что-то кричал, кричал отец Леонид. Суетился рыжий батюшка. Кончилось тем, что пришлось удалить сына из комнаты. И диакон тотчас остыл. Ему долго объясняли, что здесь собрались по владыкину распоряжению для испытания низших членов клира в Писании. Диакон моргал глазами и грустно улыбался. Когда же благочинный задал ему вопрос... «Кто предал Иисуса Христа?» Дьякон горячо заговорил. «Я лысый человек, ваше высокоблагородие». «Ну так кто же?» У дьякона выступили слезы. «Мне 66 лет, ваше высокоблагословение». Благочинный совсем рассердился. «Я спрашиваю, кто предал Иисуса Христа?» «Иерусалимский сундук, ваше высокоблагословение, матер не наследство, прошу принять меры. Все суды прошел, ваше высокоблагословение, где правда? 12 лет, 12 лет!» На него махнули рукой.